Выпьете стопочку? — С превеликим удовольствием, — пылко ответил я. — Можно я схожу за остальными? Они ждут там, в грузовиках. — Ну, конечно, ведите их, что за вопрос? Я всех угощаю. — Большое спасибо. Я повернулся к двери. Хозяин поймал меня за руку и потянул обратно. — Скажите, дружище, — произнес он хриплым шепотом, — я не хочу вас обидеть, но все-таки. — Это мне из-за джина мерещится? Или ваш живот всегда так колышется? — Нет, — спокойно ответил я, — это не живот. Это мангуста за пазухой. Он пристально посмотрел на меня. — Вполне разумное объяснение, — вымолвил он наконец. — Да, — сказал я, — и притом это правда. Он вздохнул. — Что ж, лишь бы дело было не в джине. А что у вас под рубашкой, мне все равно, — серьезно заявил он. Видите остальных, и мы до обеда раздавим стопочку-другую. Так мы вторглись в дом Джона Хендерсона. В 2 дня мы превратили его в самого, должно быть, многострадального хозяина на западном побережье Африки. Для человека, дорожащего своим уединением, приютить у себя 4 незнакомцев — поступок благородный. Если он не любит никакой фауны, даже относится к ней с какой-то опаской и, тем не менее, предоставляет кров 4 звероловам, это героизм, для описания которого нет слов. Через 24 часа после нашего приезда на веранде его дома, кроме мангусты, были расквартированы белка, галаго и 2 обезьяны. Стоило Джону выйти за дверь, как его тотчас схватал за ноги молодой бабуин. Пока он привыкал к этому, я разослал письма местным охотникам, своим старым знакомым, собрал их всех вместе и объяснил, какие звери мне нужны. Теперь нам оставалось только сидеть и ждать результатов. Они последовали не сразу. Но вот в один прекрасный день на аллее показался охотник Огастин. Он был в красно-синем саронге и, как всегда, подтянутый и деловитый. Его сопровождал один из самых рослых камерунцев, каких я когда-либо видел, здоровенный, хмурый детина 6 футов, черный как сажа, в отличие от золотисто-смуглого Огастина. Он тяжело ступал огромными ножищами, и я даже решил сперва, что у него слоновая болезнь. У крыльца они остановились. Огастин расплылся в радостной улыбке, а его товарищ пытливо оглядел нас, словно старался определить наш чистый вес глазом кулинара. «Доброе утро, сэр», — сказал Огастин, и подернул свой яркий саронг, чтобы он лучше держался на тощих бедрах. «Доброе утро, сэр!» — подхватил великан. Голос его звучал подобно далекому раскату грома. «Доброе утро! Вы принесли зверей?» — с надеждой спросил я, хотя у них не было в руках никаких животных. «Нет, сэр!» — скорбно ответил Огастин. «Зверей у нас нет. Мы пришли просить Массу, чтобы Масса одолжил нам веревку». «Веревку? Зачем вам веревка? Мы нашли большого боа, сэр, там, в лесу. Но без веревки нам его никак не взять, сэр». Боб, специалист по рептилиям, подскочил на стуле. «Боа?» — взволнованно сказал он. «Что он хочет сказать?» «Они называют так питона», — объяснил я. «У Pigeon English есть свойство, которое особенно сбивает с толку натуралистов. Это обилие неправильных названий для различных животных. Питонов именуют боа, леопардов — тиграми и так далее». В глазах Боба загорелся фанатический огонек. С той минуты, как мы сели на судно в Саутгемптоне, он почти только о питонах и толковал. И я знал, что ему свет не будет мил, пока он не пополнит нашу коллекцию одним из этих присмыкающихся. «Где он?» Боб не мог скрыть своего волнения. «Он там, в лесу», — ответил Огастин, и широким взмахом руки отмерил добрых 500 квадратных миль леса. «Он там, в норе под землей». «А большой?» — спросил я. «Ва, большой?» — вскричал Огастин. «Очень-очень большой. Вот такой большой!» — сказал великан и шлепнул себя по бедру, а оно у него было с бычий окорок. «Мы с самого утра ходили по лесу, сэр», — объяснил Огастин. «Потом увидели этого боа. Мы побежали быстро-быстро, но поймать не сумели. Эта змея очень сильная, она ушла в нору под землей, а у нас не было веревки, и мы не могли ее поймать». «А вы кого-нибудь оставили сторожить нору?»